стих 23. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Стих 24. «Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». Стих 25. «А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Стих 26. «Тогда раб пал и, кланяясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“». Стих 27. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Стих 28. «Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“». Стих 29. «Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: „Потерпи на мне, и все отдам тебе“». Стих 30. «Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга». Стих 31. «Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее». Стих 32. «Тогда государь его призывает его и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня“». Стих 33. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» «Да неужели только это?» Вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: «Да, только это». И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, несомненная истина. Так выяснилось ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошли только от того, что люди хотели делать невозможное дело, будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путем. Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания и исправления людей, сами развратились до последней степени и, не переставая, развращают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, чего весь тот ужас, который он видел, и что надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру. Он состоял в том, чтобы прощать всегда, всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять. «Да не может быть, чтобы это было так просто», — говорил себе Нехлюдов, а между тем, несомненно, видел, что, как ни странно, это показалось ему сначала, привыкшему к обратному, что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса. Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями, неужели так и оставить их безнаказанными, уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступление, исправляет преступников, но когда доказано совершенно обратное, явно, что не во власти одних людей исправлять других, то единственное разумное, что вы можете сделать, это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко. Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись. а количество их только увеличилось, и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и еще теми преступниками-судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей. –